край и сказал душе своей: наслаждайся, ешь и пей, много у тебя добра, значит, отдохнуть пора. Он думал, как же поступлю с валившимся добром. Решил он жить, не засменю, чтоб лезло все сверху. И скажу душе своей: наслаждайся, ешь и пей, много у тебя добра, значит, отдохнуть пора. А Бог сказал: а вдруг конец, и за душой приду. Кому достанется, глупец, что накопил ты? Скажешь ли душе своей: наслаждайся, ешь и пей, много у тебя добра, значит, отдохнуть пора. Не ошибись ты в жизни так, как этот грамотей. Не променяй за четвертак ты жизнь души своей.